518. Матерь Агни-йоги. Все-таки нужно в какой-то степени отрешиться от жизни обычной, чтобы коснуться незримого мира. Слишком уж яро звучит материальная жизнь, заслоняя собою мир духа. Если бы хотя бы малую часть дня можно было отдать мыслям о высшем, то и высшее зазвучало бы соответственно. Но нужного соответствия нет, и потому жизнь звучит больше на ключе приходящих явлений. Конечно, и им надо уделить время и место, но не первенствующее. И в сутолки дня чаще и глубже и больше следует думать о высшем, ведь без него лишь низшее остается.